Глава 10. Итак, что же мне еще предстоит делать и куда дальше двигаться? Думала я, сидя в машине. Романтических историй я наслушалась на несколько лет вперед, а из фактического материала одна только фамилия. Значит так, первонаперво нужно немедленно поговорить с Николаем. Думаю, он мне многое сможет рассказать. А потом неплохо было бы побеседовать с Тамарой Герасимовой. Вдруг она мне тоже что-то ценное поведает. С этими мыслями я и поехала в военный госпиталь. Но дальше КПП мне пройти не удалось, потому что, как оказалось, Николай Иванович Белов уже ушел домой и будет только завтра утром. Попытки прорваться к дежурному врачу, чтобы узнать у него домашний адрес или хотя бы номер телефона Белова, успехом не увенчались, и я расстроенная вернулась к машине. Успокоив себя тем, что у меня есть еще Тамара, я начала прикидывать, как мне до нее добраться. Идею воспользоваться помощью Володи я, подумав, отвергла. Женщин с таким именем явно немало. Я могла зря проездить целую неделю. Да и потом. Она могла, например, остаться в том городе, куда ее родители отправили, или вернуться в Тарасов, выйти замуж и поменять фамилию. Оставался один существенный выход. Дом книги. Вполне вероятно, что там до сих пор работает какая-нибудь ее подруга, которая подскажет мне ее адрес или какие-либо другие координаты, по которым я смогу ее найти. Народу в магазине было довольно много. И я, с трудом отловив одну немолодую продавщицу, спросила у нее. «Девушка, у вас тут в начале 90-х работала Тамара Герасимова. Вы не подскажете мне, здесь есть кто-нибудь, кто может ее помнить?» Женщина сначала непонимающе уставилась на меня, а потом крикнула вглубь магазина. «Тамара Ильинична, тут к вам пришли!» А потом сказала мне, «Идите туда и возле отдела букинистики увидите стол администратора. Администратор-то вам и нужен». Обрадовавшись, что мне наконец-то повезло, я быстрым шагом направилась в указанном направлении и увидела за столиком женщину, лет около 30. Которая недоуменно и выжидающе смотрела на меня. Я сразу же поняла, что некогда она была очень красива. Но сейчас, хотя она была по-прежнему хороша, в горько поджатых губах и тяжелом взгляде легко читалась, мягко говоря, неприязнь ко всему окружающему миру. А судя по надписи на бейджике, Тамара Герасимова. Замуж она так и не вышла. И это объясняло все. «Чем я могу вам помочь?» – дежурно спросила она. «Можете, и очень сильно», — честно сказала я. «Я понимаю, прошло много лет, и вспоминать вам это, скорее всего, неприятно. Но мне нужно поговорить с вами о Викторе Чернове. Я действительно не хочу об этом ни говорить, ни вспоминать», — отрезала она. «Я вас очень прошу», — с нажимом сказала я. «Дело в том, что через некоторое время после того, как вы его бросили...» «То есть после того, как отец меня насильно отправил к тетке в Оренбург?» Горько усмехнулась она, поправляя меня. «Я предполагала, что не все так просто тогда было», — кивнула я. «Так вот, Виктор начал встречаться с другой девушкой. И они даже подали заявление в ЗАГС. Но их свадьба была расстроена, как и в вашем случае. Поэтому скажите мне, может, вы знаете, что послужило поводом для такого резкого решения вашего отца? Ведь он выгнал Виктора. Ведь до этого все было хорошо. Теперь знаю», — потухшим голосом произнесла она. «Расскажите, пожалуйста», — попросила я. «Я чувствую, что в отношении вас и еще одной женщины была совершена огромная подлость. Но кто ее совершил и зачем? Насчет другой девушки не знаю. А в моем случае постаралась тетка Виктора, Таисия Петровна Скворцова. Та, у которой он жил?» — уточнила я. «Да», — кивнула она и затем спросила. «Вы курите?» «Нет, но я постою с вами за компанию». «Тогда пойдемте подымим», — предложила Тамара. Мы с ней прошли внутрь магазина, потом длинным коридором, и, выйдя через служебный вход, оказались во дворе, где сели на лавочку. Тамара долго молчала и смотрела на небо, а потом вздохнула и начала рассказывать. «Семья у нас самая простая. Одна только я книготорговый техникум окончила и сюда работать поступила. Когда я с Виктором встречаться начала, мои родители сначала против были. Говорили, что у него высшее образование будет. Он – военврач. А я кто? Поматросит, мол, и бросит. А я им не верила. Я же Виктора лучше знала. Потом он начал говорить о том, что со временем, поближе к окончанию института, женится на мне. Мать с отцом как об этом узнали, так тут же переменились. «Почему же вы сразу не поженились?» – осторожно спросила я. «А где жить?» – вопросом на вопрос ответила она. Тетка Виктора сразу предупредила, чтобы он девчонок домой не водил. Так что жить у нее было невозможно. А у нас просто негде. 5 человек в 2-комнатной квартире. Бабушка, родители и мы с братом. Квартиру снимать? Так на это бешеные деньги нужны. Общежитие ему тоже не дали бы. Он узнавал. Вот и оставалось нам ждать, когда он институт окончит. Как к этому ваши родители отнеслись? О, радости не было предела. Они так гордились, что я могу за него выйти. А уж когда узнали, что у него родители тоже из простых, то как родного стали встречать. «Митька — это брат мой», — пояснила она. Начал Виктора с собой на рыбалке приглашать. И все такое прочее. Мама все накормить его порывалась. Да он почти всегда отказывался, потому что понимал, как скромно мы жили. Завод-то развалился. Отец с братом грузчиками пошли. А мама рыбой на улице торговала. Представляете себе, что это такое? В любую погоду в бочку с холодным рассолом постоянно лазить или мерзлую рыбу колоть. В мороз, под дождем или под пронизывающим ветром. С трудом. Но все равно искренне сочувствую, покивала я. Вот они и радовались, что меня чаша сия минует. Куда бы Виктора ни послали, а крыша над головой всегда будет. Зарплата, к тому же, неплохая. А я уж как-нибудь бы устроилась. Хоть и книготорговый техникум, а все равно торговля. Так что место я бы себе всегда нашла. А потом... Тут она замолчала и отвернулась. Я не стала ее ни о чем спрашивать. И терпеливо ждала, когда она продолжит. Одним словом, пришла я в тот день домой, а отец мне прямо с порога. «Пиши заявление по собственному желанию. Мать его завтра тебе на работу отнесет. А сама собирайся. У вас с Митькой поезд скоро. К тетке в Оренбург поедешь и вернешься оттуда. Только тогда, когда эта сволочь из Тарасова уедет». «Я понять ничего не могу. Спрашиваю, что случилось?» А они мне ничего не объясняют. Мама сказала только, что уже все мои вещи собрала. Я скандалить начала. Кричать, что никуда не поеду. Так отец даже замахнулся на меня и рявкнул. «Из-за Витьки глотку себе рвешь. А того не знаешь, что подонок он из последних. Да чтобы моя родная дочь с этим подлецом путалась. Да в жизни такого не будет. О себе не думаешь, так хоть нас не позорь». В общем, как я не сопротивлялась, но отвез отец нас с братом на вокзал и отправил в Оренбург. «А с братом, наверное, за тем, чтобы вы по дороге не сбежали?» — спросила я. «Да», — кивнула Тамара. «Я как на месте устроилась, тут же Виктору написала. А ответа нет. Я несколько раз ему писала, да без толку. И решили, что он вас забыл. А что еще мне оставалось думать?» Пожала плечами она. Так я и прожила несколько лет. И в Тарасов вернулась только в сентябре 94-го. Весной-то Виктор институт должен был окончить. Вот тогда-то мне родители все и рассказали. Вздохнула она. Оказывается, к ним тогда Таисия Петровна пришла. И наговорила про Виктора с 3 короба. Что в Пензе он ни одну юбку не пропускал. Что еще до армии женился, чтобы грех девчонке покрыть. А когда вернулся, то тут же развелся и с бабой намного старше себя спутался, которая от него тоже родила. Вот она и пришла моих родителей предупредить, чтобы они свою дочь подальше от него держали, а то беды не оберутся. Уж они, родня, столько от его выкрутасов натерпелись, что ни словом сказать, ни пером описать. Но куда им деваться-то? Не чужой ведь. А девчонку молоденькую, глупенькую, меня то есть, им жалко. Сломает ведь он, подлец, ей жизнь, как другим до нее, и дальше пойдет. А ей Одной маяться придется. А может, еще и с ребенком. А еще она очень просила ее не выдавать. А то получится, что она людям добро сделала, а Витька ее сосвету живет. У него такого беспутного, и на тетку рука поднимется. И после этого ваш отец выслал вас из города, потому что вы в это не поверили бы, уверенно сказала я. Да я и сейчас ни одному слову не верю, твердо заявила она. Не такой Виктор человек. И я это говорю не потому, что любила его и ничего не замечала, а потому что чувствовала. Порядочный он. Ни разу меня в койку уложить даже не попробовал. Если бы родители мне тогда все прямо рассказали, я смогла бы их убедить, что врала эта Таисия от начала и до конца. Но они же слово дали, что не выдадут ее. Гневно воскликнула она. И наговорила все это Таисия. Только для того, чтобы нас разлучить. Но сказала бы прямо, что мы с ним не пара. Что я дерево не по себе рублю. Так нет. Облила его грязью с ног до головы. Понадеялась на то, что отец с матерью в это поверит. И оказалась права. Они действительно поверили. Горько сказала я. Она, скорее всего, и письма ваши к Виктору перехватывала, чтобы он не узнал, где вас искать. Наверное, так оно и было. Согласилась Тамара. Когда я все это от них услышала, то чуть с ума не сошла, продолжила она. Я орала на них, как бешеная. Я такие слова произносила, что даже отец с братом краснели. Вбила я им в конце концов в голову, что их, как сопляков несмышленых, хитрая баба вокруг пальца обвела. Да ведь не вернешь ничего. Не исправишь. Тоскливо вздохнула она. Мать у меня чуть в ногах не валялась, прощение вымаливая. Да и отец с братом тоже каялись, что жизнь мне поломали. А что толку? А вы не ходили к этой мерзкой бабе отношения выяснять? Спросила я. Да мы тогда всей семьей пошли. Снова вздохнула она. Только Таисия нам дверь не открыла. Крикнула из-за нее, что нечего было на чужой каравай рот разевать. А еще добавила, что Виктор уже женат. И именно на той, на ком нужно. А если мы немедленно не уйдем, то она милицию вызовет. «Стоп!» — воскликнула я. «Когда вы к ней ходили?» «Да тогда же, в сентябре», — недоуменно ответила она. «На следующий день или через день после того, как я вернулась? А что?» «А то, что я теперь могу с очень большой долей уверенности предполагать, кто расстроил вторую свадьбу Виктора», — ответила я. Эта стерва поняла, что еще раз у нее этот номер не пройдет. Потому что девушка с университетским образованием, из хорошей семьи, была Виктору вполне достойной парой. Это он, скорее, при его происхождении был ниже ее. Да и Людмила Алексеевна на такую чушь не купилась бы. «Ну и сволочь!» – не сдержалась я и попросила. «Вы мне адрес Таисии не дадите?» На всю жизнь его запомнила. С ненавистью произнесла Тамара и продиктовала, а потом спросила. «Вы к ней хотите пойти?» «Есть такое желание», — призналась я. «Тогда, если получится, плюньте ей в глаза за мою испоганенную жизнь», — попросила она. «С огромным удовольствием», — пообещал я и спросила. «А как она выглядит?» «Да я ее видела всего один раз», — сомнением сказала Тамара. «Невысокая, худощавая. Верткая такая, шустрая, и глаза прямо как буравчики. Что еще? Да все вроде». «Неужели это она тогда эссенцией в лицо Агеи выплеснула?» — прошептала я себе под нос и громко спросила. «Я вижу, вы замуж так и не вышли», и кивнула на ее бейджик. «Да, не сложилось как-то», — грустно проговорила она. «Сначала я никак Виктора забыть не могла. А потом...» Она отвернулась и махнула рукой. «Потом возраст мой вышел. Кругом молоденьких полно. Куда уж мне с ними тягаться? Да и незачем. Нет второго Виктора, и быть не может». «Не расстраивайтесь, Тамара», — попросила я. «Будет и на вашей улице праздник». «Анне, это вторая девушка Виктора», — пояснила я. «Тогда пришлось гораздо хуже, чем вам. Она 8 лет за лежачей бабушкой ухаживала. И она тоже потом ни на что не надеялась. А теперь только жизни радуется. И от счастья светится. И муж у нее замечательный. И свекор. А еще детей. Аж трое. Тройняшек она родила. Но слава богу, что хоть ей повезло. Без всякой зависти сказала Тамара. И вам повезет. Обязательно. Вот увидите. Заверила ее я. Распрощавшись с ней, я вышла, села в машину и позвонила генералу Максимову. «Василий Васильевич, вы не могли бы воспользоваться старыми связями и узнать, где сейчас служит военврач Виктор Александрович Чернов, который в 94-м наш мединститут окончил?» — попросила я. «Меня очень его семейное положение интересует». «Вы думаете, что ноги растут оттуда?» — поинтересовался он. «У меня сейчас идет процесс накопления информации», — туманно объяснила я. «Вот как соберу ее достаточно, тогда и анализировать буду». «Хорошо. Я немедленно позвоню. И как только получу ответ, тут же сообщу вам», — пообещал он. Я же поехала к Скворцовой. И настроение у меня было самое боевое. А выражения на языке вертелись такие, что покраснели бы даже видавшие виды уголовники. Работа в прокуратуре очень сильно обогатила в этом плане мой словарный запас. На лестничной площадке было три двери, причем все без номеров. Но я сориентировалась и позвонила в нужную. Мне ответил детский голос. «Кто там? Только я дверь все равно не открою, потому что взрослых дома нет». «Ты, наверное, внучка Таисии Петровны?» — спросила я. «Не». «Тогда внук?» «Тоже нет». «Черт!» — шепотом ругнулась я и громко спросила. «А когда взрослые дома будут?» «Мама в магазин ушла», — услышала я. «А Таисия Петровна где?» — настаивала я. «Так уехала же она!» — раздался неожиданный ответ совсем из-за другой двери. «Уже года два, как квартиру продала и к своим уехала», — сказала какая-то женщина. «Пензу?» — наугад спросила я. «Ну да», — подтвердили из-за закрытой соседней двери. «Скажите, а она ни с кем в подъезде не дружила?» — поинтересовалась я, повернувшись теперь уже к соседней двери. «А зачем вам?» — насторожились там. «Я хотела бы с ней поговорить о ее родственнике Викторе, который жил у нее, пока учился в мединституте», — объяснила я. «Но раз она уехала, то могу поговорить с кем-нибудь из тех, кто его знал». Тут меня отвлек звук открываемой двери. И мимо меня прошествовал симпатичный старик с балоневой сумкой в руке. Он начал спускаться по лестнице. «А чего о нем говорить? Парень как парень», — донеслось из-за закрытой двери. И я снова вернулась к нашему разговору. «Не пьющий, не курящий, жил себе спокойно, девок не водил. Даже невест? Он же два раза чуть было не женился», — удивленно спросила я, исключительно для того, чтобы разговорить женщину за дверью. «Может, он где с ними и хороводился?» «Но здесь их не было», — стояла на своем моя невидимая собеседница. Вскоре я услышала шум удаляющихся шагов. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — невесело подумала я и пошла вниз. Около подъезда на лавочке сидел все тот же старик и задумчиво курил. Запоздало поздоровавшись, я собралась было пройти мимо, но он остановил меня, спросив. «Чего это тебе Витька потребовался?» «Да, Анна, невеста его бывшая, попросила узнать, как он». Соврала я, обмирая от надежды, что он может мне что-то рассказать. «Помню ее», — покивал он. «Красивая девушка была. У меня окна-то во двор выходят». Он показал наверх. «Так я и ее видел, и Тамарку, когда Витька бывало в дом зачем-нибудь забегал. А в квартиру он их никогда не водил. Это тебе Надька правильно сказала». Опять покивал он. «Да ты садись». Он пододвинулся на лавочке, и я обрадованно села. «И ведь надо же такому случиться, что ни с той, ни с другой у него ничего не сладилось», — забросила крючок я. «Сам удивляюсь». К моему величайшему разочарованию сказал он. «И какого рожна тайки надо было? Ума не приложу. Ведь не мать же она ему, в конце концов». «А что такое?» — насторожилась я. «Так твердила она все время, что не даст Витьке жениться, и все тут», — объяснил он. «Тамара, видите ли, продавщица, а он — будущий врач. Я говорил ей, что не с работой живут, а с человеком. Она все свое толдычила. Так бросила же его Тамара», — выразительно сказала я. «Знаю. Тут и радости Тайки было. Только что не плясала, недовольно произнес он. Все твердила. Говорила я, что он на ней не женится. Вот, по-моему, и вышло. А вам не кажется, что она к этому разрыву руку приложила? Осторожно спросила я. Все может быть, философски ответил он. А потом подумал и воскликнул. А ведь может. Когда у Витьки Аня появилась, то Тайка аж с лица спала и все бурчала. Не успела от одной избавиться. Как на тебе. Другая появилась. Зря старается. Не выйдет у нее ничего. Я ее спрашивал, чего это она так бушует? Аня-то серьезная девушка была. Студентка, опять же. А она мне на это. Не бывать этому. И все тут. Может, она за него кого-нибудь из своих родственниц собиралась выдать? Спросила я. Потому что уж очень быстро после разрыва с Анной Виктор женился. «Да нет у нее в Тарасове родни», — отмахнулся старичок. «И потом. Уж коль на то пошло, то она ему эту девчонку как-нибудь подсунуть постаралась бы. Подпоить мужика и в одну постель уложить. Вот тебе и весь разговор». «Подпоить?» — переспросила я. «А что? Сколько мужиков так окрутили? И не счесть», — подтвердил он. «Значит, как расстался Виктор с Анной, так других девушек у него не было», — уточнила я. «Чего не знаю, того не знаю», — извиняющимся тоном произнес он. «Я и обо всем этом-то только осенью узнал, когда с дачи вернулся. Я с апреля обычно там живу. Да и узнал-то случайно. От Надьки. С Тайкой-то я еще в январе вдрызг разругался. А тут Надька встретила меня и сказала, что Тайка в Пензу на свадьбу Виктора ездила. И все хвалилась. Какая богатая свадьба была». «Понятно», сказала я и спросила. «А чего же вы разругались? Чего не поделили?» «Так я в декабре 93-го жену свою схоронил», вздохнул он. «Дети-то мои далеко живут. Только на похороны и перелетели. А уж на 9:40 дней мне бабы наши все приготовили. Посидели мы с ними, вспомнили супругу мою. Даже Тайка на 40 дней приковыляла». «Почему приковыляла?» удивилась я. «Так она еще в ноябре ногу сломала. Сначала в больнице лежала, а как выписали ее, так тут в гипсе ходила, на костылях», — объяснил он. «Значит, не она», — разочарованно подумала я. А старик тем временем продолжал. «Вот и начала она ко мне клинья подбивать», — возмутился он. «Все сойтись предлагала. Говорила, жить у меня будем, а твою квартиру сдадим. Вот и прибавка к нашим пенсиям будет. А как я свою квартиру сдам, если там каждая вещь мне о жене напоминает? Но я сначала деликатно ей отказывал. А потом вижу, не понимает она этого. Но я ей напрямую все и высказал. Она это сочла за оскорбление», — понятливо покивала я. «А то она мне такое скандалище закатила. На весь подъезд. А потом еще долго меня по всем соседям полоскала». Никак не мог успокоиться он. «Хорошо, что люди здесь все с пониманием к этому отнеслись, да и цену ей знают. Я смотрю, характер у нее сволочной», — посочувствовала ему я. «Не то слово», — сердито буркнул он. «Да и зачем мне эта обуза на старости лет? Чтобы она меня до срока в гроб выгнала?» «Ну, спасибо вам большое», — поблагодарила я его. «Хотя сказать мне Ане в итоге и нечего». Приехав домой, я сделала себе кофе и включила телевизор, но, хотя и смотрела в него, не понимала ни слова, потому что в голове вертелись совершенно другие мысли. Итак, теперь ясно, что отношение Виктора с Тамарой расстроило именно Таисия, чтобы он женился на какой-то другой девушке, и она добилась своего. Только вот для кого она так старалась? Ничего. Максима все выяснит. И я тогда тоже узнаю, кто же эта особа. Ладно, сейчас речь не об этом. Но Таисия не предполагала, что потом появится Анна. И этот звонок, скорее всего, ее рук дело. Но откуда же она могла узнать все подробности о жизни семьи Соколовых, чтобы все так точно рассчитать? В первом случае у меня все доказательства налицо, а во втором — одни догадки. Ну да ничего, еще не вечер. Будут у меня доказательства. Но вот плеснуть уксусные эссенции в лицо несчастной Агеевой Таисия не могла. потому что она в то время в гипсе была. Но кто же тогда? Кто еще был настолько заинтересован в том, чтобы устранить Анну, что пошел на такое преступление? Вроде бы никого нет. Но это только вроде бы. Надо копать дальше. Феоктистова отпала. Скворцова тоже. Стоп. А не могла ли Таисия для этого дела кого-нибудь нанять? И почему я зациклилась на том, что это была обязательно женщина? Это вполне мог быть и мужчина. Какой-нибудь подросток, судя по описанию. Хотя нет. Уж слишком женский способ. Мужик мог бы ножом пырнуть или по голове чем-нибудь шарахнуть. А вот уродовать... Нет. Это точно была женщина. Ну кто? Ладно. Завтра отловлю Беловой и хоть ужом извернусь, но заставлю его рассказать мне все, что он не только знает, но и предполагает.